первые герои Великой Отечественной войны. Из фондов Военно-исторического музея-заповедника города Остров Псковской области. Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем. Александр Твардовский. Степан Иванович Здоровцев. Родился 24 декабря 1916 года на хуторе Золотаревском, ныне Семикаракорского района Ростовской области, в семье крестьянина. В 1932 году поступил и в 1933 году окончил Константиновскую тракторно-механическую школу, ныне СПТУ номер 91, носящую имя героя. Работал инструктором Нижеволжского комитета профсоюза речников. С 1938 года в Красной армии. В 1940 году окончил военное авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Командир звена 158-го истребительного авиационного полка, 39-я истребительная авиационная дивизия, Северный фронт. Младший лейтенант Здоровцев отличился, прикрывая в составе полка воздушные подступы к Ленинграду в районе Пскова. 28 июня 1941 года в воздушном бою с тремя вражескими бомбардировщиками, израсходовав боезапас, таранным ударом сбил самолет противника. Сам благополучно вернулся на аэродром. 8 июля 1941 года за мужество и военную доблесть, проявленные в боях с рогами, удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 9 июля 1941 года младший лейтенант Здоровцев вылетел на разведку недавно оставленного аэродрома. В его задание входила только разведка. Но оказавшись над знакомым аэродромом, летчик не смог сдержаться и нанес постоявшим фашистским самолетам штурмовой удар. Взлетевшие истребители противника догнали его и навязали бой. Силы оказались слишком неравными. Вылетевшие на розыск Здоровцева товарищи заметили дым пожаров на вражеском аэродроме, но самого летчика им найти так и не удалось. В своем последнем письме жене он писал: «История моей фронтовой биографии, несколько коротких дней войны, уже довольно велика, но писать обо всем, что произошло, не имею ни одной свободной минуты. Даже сплю на ходу, и то максимум один час в сутки. Идут ожесточенные бои, в которых мы, авиаторы, играем большую роль. Мне довелось отправить на тот свет три вражеских самолета. Вот и все. Сам жив-здоров. Пока невредим. Остальное сама скоро узнаешь. Живи спокойно, моя родная. Твой Степан. Зачислен навечно в списке воинской части». Вот как рассказывал о воздушном таране сам Степан Иванович Здоровцев. Когда вражеский самолет пролетел около аэродрома, я поднялся в воздух. Мой самолет быстро набрал высоту, и я погнался за юнкерсом. Экипаж фашистского стервятника заметил преследование и стал уходить вверх. Догоняя его, я удалился от своей базы на 100 километров. Одновременно я достиг высоты свыше 5000 метров. Стало трудно дышать. Пришлось включить кислород. На высоте 6000 метров я настиг гитлеровских молодчиков и вступил с ними в бой. Несколько раз я атаковал бомбардировщик, но он продолжал лететь. Сделав еще один заход, даю очередь. Хотел еще раз стрельнуть, но пулеметы молчали. Оказалось, что вышли все патроны. Это было в тот момент, когда моя машина находилась в 80-100 метрах от хвоста вражеского бомбардировщика. Увеличиваю газ, расстояние, отделяющее меня от врага, уменьшается. Вот уже осталось 2-1 метр до хвостового оперения самолета противника, но преодолеть их не могу. Делаю последние усилия регулятором оборотов, увеличиваю шаг винта, и вот пропеллер моего ястребка уже под хвостом юнкерса,